Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В студии находится Олег Бажин и Алексей Орлов. Друзья, сегодня Олег задумал очень интересную тему поведать. И он сейчас скажет, какую. Какую, Олег? Прям я так и буду ведать, да? Я бы хотел поговорить об игрушках для мальчиков и о том, чем в данный момент наполнен их мир. Это прежде всего, ну, давай я с предыстории начну, да, с нашего детства. Вот у нас были раньше игры, там, войнушку, играли в войнушку, бегал ты, играл в войнушку, ты вот, я бегал, тоже играл. Вот, солдатиков играл в солдатиков, и я играл в солдатиков. Вот, у тебя были брызгалки, да, насколько я понимаю, а у нас это называлось секалками, когда мы друг друга брызгали также водой. В трубочки мы плевали. Все это было связано с таким соревновательным моментом, ну, помимо спортивных игр, да, вот, где мы друг друга как бы понарошку убивали, да. То есть это вот все связано с войной. Еще у нас были духовушки. Духовушки? Да. А самострелы? Были. Вот, тоже были. Еще мы асфальт крушили при помощи. Не буду сейчас рассказывать. Плохому научишь. Да. Потом играли игра. «Царь горы», «Вырви глаз». Ой, это я сказал, да? «Вырви глаз» не играл. Ну, хорошо. В общем, играли. Во много играли. И потом, когда постарше становились, «Двор на двор». Ну, обязательно, да. Все это присутствовало. Вот. Но у нас было что? У нас сразу со всех сторон наши средства массовой информации в нас вкладывали, да? «Война за правое дело». То есть, за родину у нас там были военные фильмы. За семью, за вот эту мать, за вот эту бабушку, за вот этих детишек, которых убивают, их надо идти защищать. Какая-то вот высокая цель. Высокая цель, да. Ну, вот внутри состояние было, если ты, мы играли в «Трех мушкетеров», повторяли, состояние было, что надо было там спасти честь женщины какой-то, еще что-то. То есть, то есть вот этот процесс. То есть, мужчина – это рыцарь, да, он может умереть, он может геройски там погибнуть, все это бывает. Но прежде всего он пойдет и будет до конца до своей как бы сути защищать, побеждать и выигрывать, да, то есть вот эта вот задача была. Мы на деревянных мечах рубились. Мы на палках видели как бы шпаг, ну, ломали палки вдрызг. Шпаги, потом у нас были эти мечи, Спартак, не команда в смысле Спартак, а тот самый Спартак, герой. Вот мы там гладиаторов рубились. Даже в это тоже играли, помимо трех мушкетеров. Войнушку играли просто вот там за родину, да. Мы играли в индейцев даже. Даже индейцы были, да. Чингачгук большой, этот самый змей и прочее. Было дело. Так, и к чему? К чему? А сейчас же вроде бы то же самое. То есть, вроде бы, с одной стороны. Они могут войнушку поиграть? Могут. Солдатики есть у детишек? Есть. Навал. Да. Монстры какие-то странные, какие-то супергерои с оружием в руках тоже присутствуют. Вроде бы все хорошо. Супергерой – это что? Он должен землю защитить. А мы смотрим, немножко чего-то не хватает. Нет, но он же защищает землю. Он же спасает мир. Да, с одной стороны, вроде он и спасает мир. И чем плох супергерой? Белка-герой, чем плох? А почему-то цели-то не достигает, это у детей не так формируется. Ну почему? Мир спасает. У детей не так формируется. В чем причина? Понимаешь, в чем смысл? Вроде бы да, с одной стороны, заносится через хорошее, а что заносится, то дает уже результат. А в итоге результат какой? Их переносят, эти же самые игрушки, они повторяются потом в компьютерных играх. Опять идет затаскивание. О, я это в детстве играл, о, я вижу эту компьютерную игру, я туда захожу, там они начинают там жить, в этой заменяют абсолютно все. А со всех сторон СМИ показывают ситуацию, что можно за бачку долларов убить, за часы там лишиться жизни, еще что-нибудь. Вот такого... Это не супергерой, это другие герои. Да, это... но это же одновременно происходит. А я могу сказать, чем отличается. Вот смотри, если раньше играли космонавтов, героев, панфиловцев, в Павку Корчагина, ну вот такие вот персонажи известные, то в этом случае было не стыдно героически умереть. И если ты умирал как герой, это была честь, ты умираешь как герой. Ты даже смерть свою как героическую представлял за родину, за землю родную. За что угодно, вот за свое. Ты защищал свое, свой род, свое близкое что-то, свою семью. А теперь представь себе, играют в того же самого какого-нибудь, ну, не знаю, там, Супермена. Супермен, он не умирает ведь? Нет. Нет, там не надо умирать. Дальше. Чтобы быть Суперменом, что нужно? Вот у тебя были шпаги деревянные, мечи деревянные, деревянные автоматы. Вот это то, что делал руками. А Супермену, чтобы стать, что нужно? Ну, Человеком-пауком, что нужно? Костюм одеть. Одеть костюм, который ты сам сделал? Ну... Нет, это который купить надо. Потому что тут ты будешь лох, а так ты будешь Человек-паук. Супермен, Бэтмен. Понимаешь, да? Опять же, ты идешь в магазин и покупаешь своему ребенку, ну и, может быть, вместе с ним, и себе тоже костюмчик побольше, то, что сам не делаешь. И умирать ни за кого не надо. Ты вроде борешься, но борешься, чтобы свое эго взращивать. Я Супермен, я Бэтмен, я Человек-паук, или там я кошка там такая-то, сякая 20-30 и так далее. Чувствуешь разницу? То есть ты защищаешь не кого-то, кто за тобой остался. Свою гордыню. А ты защищаешь всего лишь свое место. Свой образ. Да, свой образ, свое место в этом обществе. Ну, вот и все. Иначе ты не да, супергерой. Ты индивидуалист. Понятно. Ты сам всех побеждаешь, тебе все призы, тебе все конфетки, только потому, что ты на себя нацепил костюм. При этом ты можешь быть слюнявый, сопливый, негодный, абсолютно никакой, но он тебе костюм. А вот у него нет костюма, он лох в маминой кофте. И все. А когда мы играли в войну, мы могли и в грязи поползать, и что угодно сделать такое, чтобы на самом деле выполнить задание. Выполнить задание. И не чтобы быть лучше других, а чтобы соответствовать этому героическому образу, который защищает Землю. А Бэтмен, он не будет вот это, или какой-то там Человек-паук, или кошка какая-то в грязи валяться. Да ты что, это костюм денег стоит. Папа, знаешь, сколько там, или мама, знаешь, сколько там денег отвалило? Он весь такой крутой, что я в грязи буду валяться. То бишь, слова, бутафория и ноль дела. А там дело... И никаких слов, кроме одного, что я вот буду вот таким-то. Все, я играю такую роль. Либо мы играем такую роль. Казаки-разбойники, командная игра. Все, да, вот. Угу. А сейчас что начинается? А сейчас начинаются какие-то замены этого всего. Вроде команда, а разговор ни о чем. Вроде бы пустышка, но зато команда. Не надо никого защищать. Команда всегда сейчас современная. Она отличается тем, что победить других и вот так вот сделать. Мы крутые. Все. Какие-то там квесты придумали, еще чего-то. Пустые совершенно. Которые развлекают, но не направляют. И нет ничего там. Пустота. И главное, у другой команды, вот нас трое человек, и там трое человек, главное другой команды выиграть. Показать свою значимость. Опять эго. Взращивайте эго. Да, с командой, но индивидуалисты. Вот и все игры. Вот что значит для мужчины стать индивидуалистом? Это, ну, по сути, вот в команде в общей, когда они сформируют, там же тоже индивидуалисты присутствуют. Там присутствуют герои, которые, если ты сказал слово, ты ему следуешь. Вот в наших играх. Если я сказал, что я богатырь такой-то, ты умри, но сделай. Я вот сделаю, потому что я сказал, слово дал. А здесь со слова не даешь. За тебя говорит костюм. За тебя говорит образ. И тебе не надо умирать. Еще раз. Богатырь может быть убит. А Бэтмен убит не может быть. И Человек-паук не может быть убит. Умирать не надо. Нету возможности проявить себя как героя, который готов пожертвовать жизнью. Потому что у тебя есть какие-то сверхвозможности, сверхспособности, которые тебя от всего сберегут. Спасут. А тут простой человек, простой совершенно, без каких-либо лад, доспехов. Сказал, что он это делает, и он это делает. Я понимаю. Значит, получается такая штука. С одной стороны, значит, воспитывают героев, которые благодаря костюму все побеждают. По сути, никакой больше идеи там нету. Внутренний дух за счет этого не поднимается, не взращивается, а взращивается эгоистичная структура, которая вот я вот в костюме, и все, костюм мне все сделает. Ну, некая халява возникает, да, ощущение в голове. Не надо ничего делать. С этим самым все остальное воспитание там мальчишки, который принципиально должен, наверное, к годам так 16 значительно чего уметь, да, и у нас даже в школах уроки труда присутствовали, где мы различные станочки пробовали, всякие вещи делали, то сейчас это все уже опускают, да нельзя, вообще отсутствовать становится, и уводят все это опять же в ту же самую виртуалку, в которой в основном шутеры, в основном для мальчишек, они на них просто висят до определенного возраста, а дальше он выходит на улицу, и у него два фрагмента в голове. Первое — костюм супергероя на мне, а второе — можно убивать. Угу. Дальше мы имеем обесценивание, как минимум, у мужчины своей жизни, обесценивание его жизни, обесценивание жизни окружающих. И имеем человека, который, в принципе, даже созидать не готов. Все верно? Да, все верно. И вот показатель этого всего — совершенно идиотский, на мой взгляд, совершенно непотребные, пустые какие-то конкурсы, которые во всем мире, особенно в американской стране, хорошо известны. Например, День Элвиса Пресли. Угу. Слежаются какие-то там Элвисы со всей Америки, и не только с Америки, но и с других стран, одетые в стиле Элвиса, с этими прическами, с гитарами, и начинают друг перед другом выпендриваться, кто больше на него похож. Даже команды Элвисов есть. Это что? Это для чего? Это куда? Какая цель? Что из этого вы получаете? Вот это подражательское обезьянничество, что оно дает? Такие же конкурсы есть другие. Кто там в зомбака превратится, лучше зомбака покажет. Кто там еще кого-то покажет. Это подражательство. Там творчества никакого нет. Это вот подготовка, видимое творчество. На самом деле это разрушение. Это уничтожение. Люди этого не замечают. И когда такое говоришь им, они не могут сообразить, что ты говоришь правду. Почему? Потому что мозг так устроен. Та идея, которая крутится у него в голове, является истиной последней инстанции. Это его жизнь. И он никогда не замечает того, что он попал в какую-то очень неприятную ситуацию. Это уже клиника. И чем больше человек вкручивается в это, тем быстрее надо срочно вызывать 03 психиатрическую скорую помощь. Потому что дальше начнется уже какая-нибудь очень-очень серьезная проблема, которую медикаментозно только можно решать. Ну или там выводя какую-то сущность, которая у него подсела. Потому что, по большому счету, это все эгрегориальные субстанции, которые высасывают наши силы. И не более того. Вместо того, чтобы созидать, вместо того, чтобы быть человеком по образу и подобию Божьему, мы занимаемся уходом от этого мира в игрушки. И вот это вкладывается как в девочек, так и в мальчиков. Только одни подражают так розовому, а другие чему-то другому. А потом эти игры доходят до чего-то такого страшного, что уже, оказывается, подражать можно вообще всему. Не только в одежде, но и в делах. А потом родитель один, родитель два, двое мужиков, в кавычках, усыновляют маленького мальчика или девочку, потому что они теперь в браке находятся, или две лесбиянки там кого-то усыновляют. Вот эти всякие появляются движухи против рождения, против... В общем, все это повторение, все это закладывается с детства. Человек привыкает повторять. Он не становится созидателем, он просто повторун, попугай. Не человек, человекообразное существо повторяющее. Мартышки тем же самым занимаются. Обезьянки тем же самым занимаются. До какого же уровня себя надо опустить? Это психиатрия, это болезни. И надо говорить об этом честно. К сожалению, то в нашем обществе сейчас ввели норму, и всех рожденных фриков такой системы уже воспитания, они возвели в ранг героев. Вот. И, соответственно, понятное дело, когда мужчина прозревает там, к 25-24 годам, он не может себе найти нормальную девушку, женщину. Вот. А когда женщина, девушка прозревает, она не может найти себе мужчину, потому что инфантилы кругом и так далее, так далее. Вот имеем уже 30 лет, я просто уже заметил, и мужики даже не задумываются 30 лет, не задумываются даже о том, что они будут женаты, будут иметь детей, и этого ничего не хотят. Мы как раз имеем то самое, как следствие уже, общество, которое просто будет вынуждено умереть за неспособностью возрождаться. Ну да, если общество не продлевает себя в своем потомстве, то оно просто само собой уходит из этого мира. Это всем известно, особенно нашим врагам, и поэтому все эти деяния направлены именно на молодежь, чтобы увести как можно дольше в недетородное состояние. Вот чтобы в этом состоянии как можно дольше удержать или к нему привести. И что еще, какие интересные моменты, вот эти всякие игрушки. Ну, компьютерные игрушки – это вообще отдельный разговор, просто вот игрушки. Чем они страшны? Детей, ну, в частности, мальчиков, подводят к тому, да и девочек тоже, ну, про мальчиков говорю, подводят к тому, что не принимайте родителей, не принимайте их опыт. Вы сами крутые. Вот этот вот ложный индивидуализм пропитывает все игры. Я сам, я сама. И получается, естественный детский протестантизм в чем-то, он усиленно поддерживается для того, чтобы как можно дальше ребенка отвести от его родителей. Как только ребенок начинает заниматься вот такими играми, которые взращивают индивидуализм, ему там вбрасывают: ты сам по себе, ты сам по себе, родители тебе не указ, никакой мудрости у них нет, они тупые, они не одеваются, как ты, они тебя не понимают. И вот эти вот еще надо тоже коснуться, разные течения неформальные. Я уж не знаю, какие сейчас там употребляются, применяются, какие-то там готы или еще кто-то там, боты, я уж не знаю, как их называют. Но суть в том, что вот они ходят все одинаково одеты и считают, что они тем самым в мир выносят самовыражение. Они не видят, насколько они глупо выглядят, насколько они оторваны от этого мира. Они говорят: ну и что, а вы зато вот так не можете, а мы вот так можем. И они этим кичатся, этим гордятся. Для них это круто. Вот какая беда. И все здесь вот поддерживается опять же игрушками. Есть игрушки для готов, есть игрушки для зомбаков, есть игрушки для этих. Любая, вот на любую чушь, на любую глупость обязательно найдутся игрушки. И надо смотреть, что у нас транслируется по телевидению. Ведь всегда игрушки, как мы уже обращали внимание, физические игрушки связаны с виртуальными игрушками, и виртуальные игрушки связаны с мультфильмами. Естественно. Или одно сначала появляется, потом мультики, либо мультик сначала появился, а потом идет уже игрушка. Целая индустрия. Да, и начинается вот это. Потом начинается одежда уже, еще что-то, стили какие-то накручиваются. И все, и ребенок потерян. Ну, тут ведь какая ситуация, что если бы в обществе ребенок подрастающий бы видел свою перспективу, то он бы не утыкивался вот в этот противоречие, а система создалась, в системе создали таким все образом, что не только ребенок подрастающий не видит свою перспективу, вот, на всех уровнях, я сразу, да, а взрослые ее не видят. И это все передается этим же самым детям, вот, и их уводят просто сразу по ложным ценностям, и идет потом вот этот противовес себя и общества, на этом и подлавливают. Вот. Ему деваться просто некуда, он как в тупик туда вот усасывается, потому что он считает, что мир его не принимает, или он такой мир сам не принимает. Вот, вот такой вот момент. Ну, еще надо обратить внимание на то, что современные мамочки не занимаются детьми своими. Им проще включить телевизор, какую-то игрушку, дать в руки какой-то гаджет, сказать: на, сиди, нажимай кнопочки, играй. И это начинается с двухлетнего возраста, а кто-то уже с года. Я знаю родителей, которые с года уже гаджет ребенку дают. Он еще там ничего не понимает, он еще не умеет глазами хватать что-то. Ну, он вот специально игру ставит, где вот он кнопки нажимал. То есть готовит его кнопконажимателем быть. То есть готовит его быть биороботом в этой жизни. Он умеет нажимать кнопки, он уже умеет общаться с этим интеллектуалом, интеллектом искусственным. И все, это его жизнь. Зато им проще. Они его породили, дальше дали ему эту жвачку. Ну, кормят его иногда, подгузники меняют ему, памперсы, и все, на это все заканчивается. И вся любовь не сводится: привет, привет, привет, привет. С такими родителями: а у тебя что означает слово привет? Ну, задай просто вопрос, пожалуйста. Вот ты говоришь: привет, привет, что означает слово привет? Ну, объясняю, что привет — это ничто. Это привет, потом должно быть веда. Не здравствуй, ты говоришь. не здравия, ты говоришь просто привет. И вот так вот сидят, привет, привет, потому что мультик это. Ну, мультик показывает, как они, привет, привет, ни о чем. Как раньше было слово «здрасте», тоже ни о чем. «Здрасте», не «здравствуй». Вот, и родители не врубаются ни в современность, которая вокруг них происходит. Они как белки в колесе крутятся, выживают. Не в то, откуда эти слова происходят, не то, что будет дальше с детьми, просто детей отдают на откуп всей этой цивилизации с ее примочками, гаджетами, всякой ерундой. Человек должен до 6 лет познать все образы рода своего через сказки, через какие-то рассказы и образы бытия папы с мамой, дедушки с бабушкой, ближайшего окружения. Вот эти образы, когда закладываются, у него игры будут правильные. И потом ты ему уже растолковываешь эти образы с 6 до 12 лет, накладывая сюда какой-то, ну, какие-то знания, наверное. А уже с 12 до 18 идет подготовка к семейному союзу. Но без образов и знаний, без укрепления вот после 12 до 18 ничего хорошего не получится. А родители первое самое упускают. Они весь фундамент жизни отдают гаджетам, мультикам, телевизору, чего угодно. Своим глупым разборкам на кухне перед ребенком, каким-то своим пошлым шуточкам перед ребенком, чему угодно. Кроме того, чем заниматься. А ребенок все это схватывает, образы понятны. Если мама с папой шутит как-то там или непотребно, либо ссорится постоянно, ребенок все уже ухватил, у него уже модель вот этой жизни сложена. Он еще и не понимает, он не может распаковать, он ее уже заложил. И потом он будет распаковывать с 6 до 12. Сначала он не будет папе с мамой говорить, он просто будет так делать. Вот в школе где-то еще он это уже будет проявлять. И потом вам будут прилетать сюрпризы, откуда ваш ребеночек это все знает. Да ну как, ну вы же так все делали. А потом он уже начнет проявлять в семье, потому что он становится старшим зверем, ему надо себя проявлять. Поэтому уже после 12, переходный возраст так называемый, 12, 13, 14 лет, он начнет это уже и вам выдавать. Казалось бы, вот такие вот безобидные штуковины, как игрушки, мультики и прочее-прочее, формируют того негодяя, который вам устроит веселую жизнь. В кавычках, от которого вы будете плакать. И будете говорить, ну в кого ж ты такой? Да в телевизор он такой. Да в игрушки он такой. В то, что сделали вы, он такой. Ну вот, наверное, так. Поэтому, если вы родную культуру игнорируете, потому что кто-то говорит, что это не мода, что это сектантство, знайте, что ваш ребенок будет очень далек от вас. И в конечном итоге вам возвернется все это большими проблемами. Я все. Будьте аккуратны, будьте бдительны к той информации, которая поступает к вам и к вашим детям. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Напоминаю, что в студии Народного славянского радио был Олег Бажин и Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Ну вот, а ты говоришь, игрушки, игрушки. А все так оказывается печально. Поиграем.